Глава 042. Глава 42. Отношение высшего руководства Конохи. Когда я вернулась, было слишком поздно. Кушина, Наашу и бабушка Мита спали. Цунади заглянула в холодильник и обнаружила торт с надписью «Цунади» на нем. В записке стояло: «Сестра, не забудь поесть. Это маленькая девочка Цунади». Улыбнулась, увидев торт и записку, а затем взяла другой, побольше, но без записки. Она каждый день использовала много чакры, поэтому просто перекусить было недостаточно. Что касается маленьких хитростей Бзюсины, то они ей не помогали. Поев и выпив, Цунади просто собрала вещи и легла спать. Рано утром следующего дня Цунади услышала восклицание Кушины на кухне, а затем быстро притворилась, что не просыпается. Даже когда Кушина вошла и дважды шлепнула ее по заднице, Цунади продолжала делать вид, что спит. Через некоторое время Кушина собрала вещи и вышла к команде, не задерживаясь надолго. Цунади встала с кровати только после того, как Кушина ушла, и, выйдя, увидела, что Наашу уже поставила еду на стол. «Сестра, еда готова». Сказав это, Наашу молча поднялся наверх. С тех пор, как он понял, что не сможет стать ниндзя, он был очень подавлен. Для подростка, который только собирался осуществить свою мечту, но был прерван, это была огромная потеря. Этот инцидент слишком сильно ударил по нему, и даже спустя более года он неохотно возвращался к нормальной жизни. Наашу Цунади крикнула, чтобы он подошел к ней. После того, как он повернул голову, она, смотря ему в глаза с серьезным лицом, сказала: «Моя сестра обещает тебе, что ты обязательно станешь ниндзя». Максимум через год. Услышав эти слова, глаза Наашу медленно засияли, а сердце снова наполнилось надеждой, глядя на уверенное выражение лица Цунади. Ранее, когда Цунади заверяла его, он выглядел более неохотно, но теперь он чувствовал уверенность, как будто нашел реальный путь к своей мечте. «Спасибо, сестра, но не перенапрягай себя. Не волнуйся, мне это не трудно». После этих слов Цунади взяла тарелку супа мисо и побежала наверх, чтобы найти Узумаки Мита. Спустя некоторое время она вышла с улыбкой, переоделась и ушла домой. «Цунади, ты имеешь в виду, что он хочет работать с тобой над созданием лекарства, которое может улучшить физическое состояние и исцелить все?» Сарутоби Хейжан повторил вопрос Цунади с серьезным выражением лица. Он знал, что Цунади недавно занималась исследованием ниндзюцу регенеративной медицины и беспокоился, что ее слабость, касающаяся ее младшего брата, может быть использована против нее. Неожиданно у Кахару и Митаминьян также появилось недоверчивое выражение лиц. Судя по описанию Цунади, это лекарство способно было регенерировать и исцелять даже отрубленные конечности за считанные секунды, что было сравнимо с физическим состоянием первого поколения взрослых. Точнее говоря, это не лекарство, а сыворотка, которая может изменить механизм человеческого тела. Цунади кратко объяснила им, но Сиачунь лишь немного понял, тогда как двое других оставались в замешательстве. Помолчав некоторое время, Сарутоби Хейжан медленно выдохнул облако дыма. «Цунади, можно ли верить этому заявлению Кана? Хотите, чтобы Юхи Махонг и люди из клана Яманака пошли и проверили его данные?» Повернувшись, Сиачунь указала, что ее намерения очевидны. Техники иллюзии и чтения мыслей в принципе могут выявить все детали о человеке. Пока собственное сознание человека не имело ограждений, у него не осталось бы секретов. Тем не менее, предложение Сиачуна лечь спать тут же вызвало протест Цунади. «Невозможно. Вам лучше отказаться от этой идеи. То, что он рассказывает, явно не поддается исследованию одним человеком, даже командой врачей. Если стрелять в Кана, ничего хорошего не жди, и это может вызвать гнев тех, кто за ним стоит». А тогда Цунади сделала паузу и продолжила: «Не думай, что я не знаю, о чем ты думаешь. Расщепление наркотиков пока не идет гладко. Так ты хочешь получить формулу от Кана? Вряд ли это хорошая идея. Пока он не угрожает безопасности Конохи, никто не захочет стрелять в него». «Какой у тебя тон, Цунади?» — воскликнул Сиачунь, возмущенно повернувшись к ней. «Я делаю это для Конохи. А вдруг он на самом деле замышляет что-то злое по отношению к Конохи?» Цунади слегка фыркнула и сказала: «У него злые намерения по отношению к Конохи. Хочешь, чтобы бабушка Мита снова понаблюдала за Каном? За последние 2 года он почти ничего не делал, кроме как зарабатывал деньги. Это можно назвать скрытым злом? Почему бы вам не арестовать всех торговцев, приезжающих в Конаху?» Для допроса Цунади подавилась Ячуна, повернувшись в постель, и вдруг не смогла найти нужных слов. «Ты, ладно, хватит спорить», — закричал Сарутоби Хидзан, прерывая ссору, а затем сказал Цунаде. «Цунаде, финансы деревни сейчас очень напряжены. Действительно невозможно привлечь больше средств на исследования. Я найду способ с этим справиться. Я здесь, чтобы сказать вам», — слегка нахмурившись, сказала Цунаде. Хотя она знала, что старик, вероятно, не выделит денег, ее все же немного задевало, что ее так просто отвергли. «В таком случае, я надеюсь, вы сможете в любое время сообщить в деревню о ходе работы над зельем». В конце концов, Данзо тоже получил серьезные ранения во Второй мировой войне. Ниндзя Данзо был ранен в руках марионеточного мастера песочного ниндзя. Несмотря на все усилия по исцелению, он все же потерял один глаз и половину плеча. Теперь он мог носить только повязку. Сарутоби Хидзан говорил о том, что не хочет тратить деньги, но при этом стремится к успеху и эксперименту. Услышав его слова, Цунаде не смогла сдержать насмешливый смех и произнесла: «Я сделаю все возможное. Одна сторона предоставляет сыворотку и оборудование, другая – людей и деньги, чтобы можно было поделиться результатами. Кто-то вроде Сарутоби Хидзана, который что-то хочет, но не желает платить, имеет огромную ценность для моего саннина». После разговора Цунаде вышла из здания Хокаге. Ей необходимо было вначале обсудить с Каном, что некоторые сокровища тысячи рук действительно невозможно продать, и ей нужно было собрать достаточно денег для эксперимента. Кан все еще оставался дома, ожидая новостей от Цунаде. Если она согласится, он станет самым крупным бенефициаром успешного завершения исследования. Кроме того, если Цунаде даст зеленый свет, она может разрешить ей вести Нонею. Размышляя об этом, Кан не мог не заглянуть в соседнюю аптеку. Он собирался спросить Цзе Канмира о статусе учебы фармацевта Янаю. Когда он вошел в магазин, то увидел, что Цзе Канвэй объясняет какое-то лекарство обычному сельскому жителю. Однако, заметив Кана, Цзе Канвэй уважительно обратился к нему: «Босс, что вам нужно?» Но прежде чем он успел закончить фразу, Кан указал на жителей деревни и попросил его сначала заняться их делами. После того, как покупатели покинули аптеку, Кан подошел ближе и с интересом заметил: «Похоже, многие люди часто приходят сюда за лекарствами». «Да, в конце концов, лекарства можно хранить, и большинство семей регулярно запасает те лекарства, что нужны им. Этот человек, к примеру, покупает лекарства уже в третий раз», — ответил Цзе Кан с улыбкой. «Ты действительно можешь его запомнить? Он, похоже, купил много всего». Цзе Кан покачал головой: «Нет, это не так, просто этот парень так бросается в глаза, что его трудно забыть». Кан на мгновение вспомнил, что этот человек действительно выглядел несколько странно, темноватым, что было редкостью для деревни. Однако он не придавал этому большого значения и решил спросить Цзе Канмира о фармацевте Янаю. Несмотря на то, что Цзе Кан в будущем потерял руку, его знания в области медицинских ниндзюцу оставались на высоком уровне, и в этом году он часто наставлял фармацевта Янаю. Глава 43. Заговор противу фармацевта Нанью. Неплохие способности к обучению. Более чем за год он освоил все медицинские знания у Цзе Кан Санму и изучил 2 медицинских ниндзюцу. Если бы он хотел учиться более усердно, могла бы получить образование только в больнице Канахи, поскольку у Цзе Кан Санмухи всего 2 медицинских ниндзюцу. Кан был доволен положением Нанью. Теперь он собирался порекомендовать Нанью Цунаде для обучения на определенный срок. Несмотря на то, что она уже проводила занятия, из-за статуса Цунаде в деревне Канахи ее обучение все равно было бы весьма доступно. Таким образом, Данзо также можно было бы обойти стороной. По крайней мере, он не стал бы бесцеремонно забирать людей у Цунаде, иначе, зная ее вспыльчивый характер, она точно не смирилась бы с этим. В тот момент, когда Кан размышлял об этом, Цунаде подошла к нему, но, увидев ее, он ощутил, что она была в плохом настроении. Это не была растерянность, а скорее гнев. «Ты здесь встретила собаку на дороге?» – пошутил Кан, наливая Цунаде чашку чая со льдом и лимоном, надеясь немного разрядить обстановку. Услышав эти слова, Цунаде расхохоталась, вспомнив недавнюю ситуацию. Она действительно столкнулась с чем-то похожим на собаку, хоть это не было лучшей идеей, ведь старик и их товарищи вели себя ужасно. «Я хочу обсудить с вами сотрудничество». После этого разговора о бизнесе Цунаде стало немного неловко, и она не знала, как вести беседу. В итоге она просто вернулась домой, чтобы проверить сокровища семьи Цаньшоу, и обнаружила, что наличности или чего-то стоящего там не так уж много. Семья Цаньшоу оставила после себя лишь свои дома и исследовательские заметки, оставленные ее вторым дедом. Оставшиеся активы должны в сумме составлять более 100 миллионов, что кажется значительным, но на покупку инструментов уйдет большая сумма. Увидев, что Цунади долго молчит, Кан не смог сдержаться и спросил: «Цунади, редко можно увидеть тебя такой застенчивой. Это потому, что ты согласилась сотрудничать, но не знаешь, что сказать». «Как так? Это всего лишь люди из деревни». Цунади быстро покачала головой, а затем открыто рассказала о своем отношении к Сарутоби Хизану и другим. Хотя она украсила рассказ, Кан все же уловил в ее словах нотки жадности. «Храните эти вещи у себя дома. Я позабочусь об исследовательском оборудовании и экспериментальных телах. Мне нужно будет поехать в другие места страны огня и приобрести несколько приговоренных к смертной казни заключенных. Это не должно стоить слишком много». Кан подсчитал в уме, что жизнь в мире ниндзя гораздо дешевле, чем в Соединенных Штатах. Если в тюрьмах страны огня действительно много заключенных, приговоренных к смертной казни, одного человека можно было бы купить примерно за 100 тысяч тэли, а при удачной сделке и за 50 тысяч. Инструменты же ему нужно набирать оттуда, так как с теми, что у него есть, результаты экспериментов необходимо тестировать на себе. О сыворотке лучше даже не думать. Отчаянная вирусная сыворотка бесценна, и если будут результаты, я дам тебе максимум одну. Ты должна понимать, что стоимость сыворотки достигает около 100 миллионов тэли, и твоя деревня не может это себе позволить, но я все равно хочу, если бы не ты, я могла бы попробовать удачу в другом месте, быстро ответила Цунади. Я знаю, я скажу им об этом в свое время. Если бы Кан действительно испугался, надежды на то, что веревка станет ниндзя, не было бы. Достигнув согласия, Цунади и Кан обсудили совместный эксперимент. Лаборатория лучше всего подходила бы за пределами деревни, но не слишком далеко, чтобы жители могли не видеть, как экспериментируют с живыми людьми. Кроме того, Цунади также была занята больницей Канахи, которая находилась достаточно далеко. После того, как местоположение будет определено, Цунади займется строительством экспериментальной базы, а Кан отвечает за инструменты и оборудование, а также закупку заключенных со всей страны огня. Цунади начнет эксперименты, как только все будет готово. Слияние вирусов и клеток между столбцами должно быть проведено с особой осторожностью, количество сывороток ограничено, и Цунади можно давать только две за раз, так как это своего рода дорогая сыворотка. К счастью, у Кана есть вся информация о вирусе экстремис, поэтому он может заниматься этим без ведома Майи и других. Завершив некоторые дела, Цунади вернулась к подготовке. Она подумала о доме столбца, вспомнив, что второй дед печально закончил свои эксперименты, и что касается ниндзюцу, ей стоило поискать Орочимару, таких, как он, немного в других деревнях. Внутри здания Хокаге Сарутоби Хизацу спросил обеспокоенно: «Рижан, ты уверен, что с этим методом не возникнет проблем?» Повернувшись к кровати, Сячунь, зная, что Мита сама еще жива, но в очень плохом физическом состоянии, задала вопрос: «Если что-то случится с Кушиной, у нас не будет следующей девятихвостой человеческой колонны? Не волнуйся, я уже устроил много анбу, и граница со страной грома также строго охраняется, поэтому они не смогут сбежать», — ответил Сарутоби Хизан, выдыхая сухой дым. «Это хорошая возможность развить связь между Кушиной и Канахой. После этого инцидента она будет благодарна Канахе, и шпионы Юнрина также могут нам помочь. Эксперимент Кана, если тебе удастся получить от него секреты медицины, это предложение Данза, и он тоже считает, что это можно сделать. Если Канахе станет неудобно это делать, он сможет просто использовать идиотов Юнрина. Пока в Канаху нет никакого вмешательства, даже если Кан умрет, силы, стоящие за ним, будут продолжать расти. Они смогут отправить кого-то, и это не вызовет зависти в Канахе. Сарутоби Хизан чувствовал, что это можно осуществить. Это могло не только устранить шпиона Юнрина в деревне, но и заставить Кушину чувствовать благодарность к тем, кто ее спас, а в конечном итоге помочь раскрыть тайны Кана. Завершив сотрудничество, Кан решил наладить дела в деревне Канаха, а затем принялся за подготовку исследовательского оборудования для приговоренных к смерти и отчаянных вирусов. Днем Кушина неожиданно постучала в дверь. Это был ее первый день в миссионерской команде, и Кан полагал, что она не придет. Но поскольку она уже здесь, он предложил ей чашку чая и спросил: Как ты себя чувствовала в свой первый день в качестве ниндзя? Это неинтересно, ответила она. Вот исправленный и улучшенный текст. После самопрезентации начались, собственно, боевые учения. У нас возникли проблемы с командиром группы. Я надеюсь, что наше командное сотрудничество не будет кратковременно. Мы должны дождаться полноценного взаимодействия, прежде чем объявить об одобрении. Это показывает, что ваш лидер, Джунин, стремится обучить вас. Так что, прежде чем Кан успел завершить мысль, он внезапно услышал крик из толпы. «Хозяин, вы здесь? Я хочу кое-что купить. Кто-то хочет что-то купить. Босс, я вам помогу». Кушина никогда не сталкивалась с продажами. Когда она только что пришла, то заметила, что продавцы не работают. Ей хотелось попробовать стать клерком, но, едва успев выбежать, Кан схватил ее за воротник и потянул обратно. «Вернись ко мне, оставайся здесь, а я посмотрю, что там происходит», сказал Кан Кушине с легким достоинством. Деревянная дверь только что была приоткрыта. Если это гость, то он хотя бы постучит, прежде чем войти. Но кричащий без стыда распахнул дверь и закричал, что он собирается делать. «Это же магазин десертов, а не аптека». «Очевидно, магазин десертов закрылся, так что ты так и хочешь съесть десерт сегодня вечером. Если нужны дальнейшие правки или дополнения, дайте знать». Глава 44. Противостоящий убийству шпион Юньжинь, что с тобой? Кан подошел к двери продовольственного магазина и, увидев, что кто-то пытается войти, остановил его. Этот человек выглядел знакомо. Он, похоже, был тем, кто на днях заходил в аптеку с вопросами. Его кожа была слишком темной, а Кан всегда ощущал неприязнь к этому цвету, поэтому ощущение от встречи оказалось довольно мрачным. «Хозяин, дети дома шумят и просят купить коробку десертов. Останови свои шаги и стой там». Не дождавшись, пока мужчина закончит говорить, Кан резко указал на него и закричал. Хотя тот произнес много слов, он все же стремился подойти ближе. Кан на 90% был уверен, что у этого парня определенно есть проблемы, и вспомнил, что большинство ниндзя из деревни Юннин действительно имели темную кожу. Мужчина остановился, несмотря на то, что его прервал Кан, и, замешкавшись, объяснил. «Босс, я просто хочу купить коробку десертов», но не договорил, так как за спиной Кана появилась голова рыжеволосой девушки. Увидев Кушину, этот человек попытался изобразить на своем лице подозрительную улыбку. «Здорово, что две цели миссии сошлись. Бах, бах, бах». Кан не стал дожидаться, пока мужчина начнет говорить чушь, и, вытащив два автомата прямо из своего рюкзака, начал быстро стрелять в шпиона Юньнин. Его тело было усилено чакрой, и, несмотря на мощность оружия, стрелять из обоих ему не удавалось. Более того, на таком близком расстоянии прицеливаться было не нужно. Всего за несколько секунд Кан выпустил весь магазин пуль из обоих автоматов. Хлоп. Как только он взглянул на шпиона, Юньжинь внезапно превратился в деревянный кол, и тут же поднялось облако дыма. Замена. Кан быстро обернулся и увидел шпиона Юньнин, чьи руки были в крови и пробиты пулями. Шпион с угрюмым лицом уставился на Кана, в его глазах мелькнула тень уныния, и он произнес: «Я не ожидал, что у тебя будет такое оружие». «То, о чем говорил капитан, действительно правда». «Да, да, да, да». Кан не собирался слушать бред этого человека, бросил один из пистолетов на землю и снова вытащил автомат Томпсона, быстро выстрелив в шпиона. Увидев, как оружие вновь оказалось в руках Кана, зрачки Юньнин сузились, и он сразу же захотел использовать ниндзюцу, чтобы сбежать, но боль в руках напомнила ему о его состоянии. «Слишком поздно», — подумал шпион с тревогой. Ему оставалось лишь поднять руки, чтобы попытаться блокировать удар, готовясь встретить шквал пуль. Однако он явно переоценил свои физические возможности, ведь шпион и Юньнин редко практиковали режим громовой чакры. Хотя это могло повысить его силу, мышцы его тела выглядели явно непропорционально развитыми. Пуф, пуф, пуф. В Алли раздались десятки выстрелов, и шпион Юньнин пал, его кровь, как дождь, брызнула на землю. Кан позаботился о внутренних органах мужчины, поэтому, когда пули от автомата закончились, он был мертв. Но, на всякий случай, Кан вытащил штурмовую винтовку и проломил мужчине грудь, оставив большую дыру. Убив шпиона, Кан положил пистолет в рюкзак, а затем достал несколько гранат и бросил их на улице, рассчитывая на звук взрывов и свет от огня, чтобы привлечь внимание ниндзя Канахи. «Вернись». Бросив гранату, Кан быстро схватил Кущину под мышку и направился в спальню, где находился скрытый подвал, о существовании которого большинство людей и не догадывались. Кущина была в полном замешательстве. Только когда Кан подхватил ее под мышку, она пришла в себя и спросила: «Босс, это был враг?» «Это враг, не говори громко, возможно, у него есть сообщники». Кан бросил несколько гранат в дверь магазина сладостей. «Если кто-то снаружи услышал выстрелы, они вряд ли смогут войти, чтобы проверить. Возможно, им будет интереснее насладиться взрывами, которые устроил босс Кана». Бум! В Канахе раздался внезапный взрыв, напоминающий о детонирующих талисманах, смешанных вместе. «Кто-нибудь использует детонатор в деревне?» Услышав взрыв, команда охраны Канахи, находившаяся на патруле, сразу же забралась на ближайшую крышу, чтобы выяснить источник возгорания. Соседние ниндзя, услышав взрыв, были ошеломлены и, быстро схватив свои вещи, выбежали из домов и прыгнули на крыши, направляясь к месту, откуда шли языки пламени. Совсем скоро после последнего взрыва раздался еще один гремящий взрыв. Прибежавший гарнизон Учиха наблюдал за происходящим, их гнев лишь нарастал. Как смеют враги устраивать такой переполох в деревне? 8 членов гарнизона Учиха из 2 подразделений активировали свои мандзику, готовясь отомстить врагу за честь клана. Кан и Кущина спрятались в подземной секретной комнате. Он использовал лишь оборудование для наблюдения, но, по крайней мере, был уверен, что громкие взрывы испугают других шпионов Юньнин и заставят их опасаться возникновения проблем. «Босс, как дела?» Не успела Кущина закончить вопрос, как Кан прикрыл ей рот, не боясь, что враг услышит, а просто не хотел отвечать. Наблюдение у входа в магазин сладостей было разрушено, но другое наблюдение все еще работало. Кан мог четко видеть, как ниндзя Учиха, за ними упорно приближались другие ниндзя. «Все в порядке, давай выйдем», — сказал Кан Кущине. «Если они не выйдут, клан Хьюга начнет искать их с помощью белых глаз, и тогда подвал их выдаст». Затем он и Кущина выбрались из подвала. «Я владелец магазина сладостей. Сегодня ночью на меня напали ниндзя. Надеюсь, вы поможете мне сообщить Цунаде, Джонину». Стоило этим двоим выйти из магазина десертов, как они сразу привлекли внимание членов гарнизона Учиха. Если бы Кан не закричал быстро, на него могли бы кинуть сюрикены. Установив личности Кущина и Кана, охранники начали их допрос, и Кан не скрывал правду. Шпион сам раскрыл свои намерения, собираясь напасть на него. В любом случае, когда прибудет Цунаде, он защитит его, ведь оборона Канахи слишком натянута, чтобы шпион Юньнин мог долго следить за ним. «Кущина-сан, ты в порядке?» — спросил Намика Дзимината, спрыгнув с крыши и подошедший к Кущине с тревогой перед лицом беспокойства Мината. Намикадзе, Кушина, хотя и считала его немного женственным, чувствовала, что теперь другая сторона заботится о ней. Поэтому она ответила более уверенно: «Я в порядке, враг не пострадал». «Мината-сан, что ты здесь делаешь?» «Кушина-сан будет в порядке. Это меня очень беспокоит», — вздохнул с облегчением Мината Намикадзе и добавил: «На обратном пути с тренировки я встретил Анбу, который в спешке сказал мне, что шпион хочет навредить тебе. Поэтому я сразу бросился». Услышав слова Мината, Кушина поняла, что он на самом деле хороший человек, и тотчас почувствовала волнение при мысли об опасности. Кажется, ее прежнее мнение о нем было слишком однобоким. Однако, когда Кан, стоявший в сторонке, услышал эти слова, он заподозрил неладное. Он сделал пару шагов вперед, прервав разговор между Минатой и Кушиной, и спросил: «Извините, этот одноклассник Мината, вы только что сказали, дело в том, что Анбу сказал тебе, что сама Кушина в опасности. Так ли это? Поэтому ты пришел сюда?» После слов Намикадзе, поданных под сомнение Каном, все присутствующие ощутили, что что-то не так. Гарнизон Учиха начал медленно собираться вокруг и готовиться к тщательному допросу Мината Намикадзе. Глава 045. Глава 45. Ярость Цунаде, в чем дело? Слегка нахмурившись, спросила Цунаде. Она готовилась к работе в лаборатории, но, получив уведомление, тут же отложила дела и бросилась туда. Увидев, что ни Кан, ни Кушина не пострадали, она вздохнула с облегчением. Даже если один из них попал в аварию, для Цунаде это было бы невыносимо. Особенно это касалось Кушины, ведь она была связана с надеждой ее брата на выздоровление. «На меня напал шпион Юнрина, но я чувствую себя немного в стороне от всего этого. Вы можете сами узнать детали». Кан спокойно заметил, что политика Канахи достаточно грязна, чтобы подорвать его дела. По крайней мере, Теперь он мог принести пользу Конохе, но с другой стороны, кто-то явно замышляет против него заговор. Он чувствовал, что, даже если соберет большую силу, не сможет остановить жадность других. «Что, черт возьми, происходит?» Цунади нахмурилась и спросила. Она чувствовала, что у Кана есть негативные чувства к Конохе, и ей не терпелось узнать, что же произошло. Не произошло ли это просто из-за шпионской атаки? Я не буду больше говорить об этом. Вам стоит разобраться в ситуации самим, Цунади-сан. Кан покачал головой, затем погладил Кушину по голове и продолжил. «Раз уж вы здесь, пожалуйста, заберите Кушину с собой». «Ты, парень», — отозвалась Цунади, чувствуя легкое смятение от того, что он снова обратился к ней на «вы». Этот инцидент, явно, ее не касался, и это раздражало ее. «Тогда что ты собираешься делать? Я не знаю, есть ли в деревне шпионы. Почему бы тебе не пойти со мной в клан Тысячи Рук? Я устрою для тебя». Прежде чем Цунади успела закончить фразу, Кушина, стоявшая рядом, кивнула Кан и убеждала его. «Да, босс, отправляйтесь в страну Тысячи Рук. Сестра Цунади защитит вас. Нет необходимости», сразу же отказался Кан. Как он сможет доверять Конохе после произошедшего? Он просто хотел вернуться в мир Марвел и немного отдохнуть. «Если можно, Цунади-сан, я могу попросить вас проводить меня из деревни, лучше вернусь, но, кажется, у нас есть вопросы из гарнизона». Цунади нахмурилась и попыталась уговорить его. «Сейчас опасно покидать деревню, для меня это безопасно. Пожалуйста, Цунади-сан», — Кан умоляюще произнес. Он догадывался, что именно беспокоит Цунади, и совершенно не собирался прекращать исследование вируса экстремиз. Бизнесмены не собирались злиться из-за ненависти к чужим интересам. Это дело, вероятно, не имело отношения к Цунади, которая тоже была нужна для продолжения изучения вируса. Он возвращался сейчас лишь для того, чтобы обозначить свою позицию по отношению к Конохе. В будущем его лекарство обязательно поступит не только в Коноху, и если другая сторона попросит, Кан сможет использовать отговорку, что не хочет снова попадать в беду, и начнет поставлять лекарства в другие страны. Для него продажа медикаментов была таким же видом бизнеса, как и казино. Конохе сделала свой ход первой, не стоит же ему в этом упрекать. Конечно, было бы неплохо покинуть деревню, но сейчас. «Ладно, я пойду поговорю с ними», — видя его выражение лица, Цунади неохотно согласилась, но внутри себя ругала людей, которые натворили глупостей. Неужели это дело рук Данза? Взрыв привлек внимание Цихой, и Кан воспользовался моментом, чтобы объяснить ей, что не может просто так вмешиваться в дела со смертниками, и единственное, что он мог рассказать Цихой, это Ся Чуаню. После этого Цунади пошла поговорить с охранниками. Хотя они хотели снова расспросить о шпионке Каин Юнрин, Цунади, изо всех сил стараясь защитить ее, использовала свое положение для их освобождения. Труп шпиона можно было передать следственной группе, где представители горной семьи искали следы в их мозгах. С разрешения охранников, Цунади вывела Кушину из Конохи, а затем, выбравшись за пределы леса, Кан попросил Цунади и Кушину возвратиться, дождавшись момента, когда их больше никто не увидит. После этого он обошел дерево и сразу же вернулся в мир Марвел через систему. «Кушина, расскажи мне, что только что произошло?» На обратном пути Цунади обратилась к Кушине с вопросом. Ее лицо было сосредоточенным. Она хотела понять, почему отношение Кана изменилось так резко. Это могло оказать влияние на реформу медицинской системы в Конохе. Следует помнить, что Коноха сейчас сильно зависит от медикаментов Кана, а больница еще не проанализировала их состав. Если Кан перестанет поставлять лекарства Конохе, это сильно скажется на их влиянии, даже если он будет обеспечивать другие деревни. «Только что, после того как команда распалась, я пошла в кондитерскую, чтобы найти хозяина, и мы долго не разговаривали». Кушина заметила торжественное выражение лица Цунади и рассказала все, включая тот факт, что Кан спрашивала Минато Намикадзе. Она не была идиоткой и тоже задумалась над тем, что со словами Намикадзе Минато что-то не так. Однако, возможно, это не имело отношения к Намикадзе. Это могла быть проблема Анбу. «Успеем сообщить об этом Минато Намикадзе, но не успеем спасти людей. Извините, у этого Анбу проблемы с головой. Сколько людей может командовать Анбу в Конохе? Проклятый ублюдок!» Сердито выругалась Цунади, ее гнев требовал немедленных действий, и она не могла дождаться, чтобы отправиться в здание Хокаге и спросить тех, кто стоит за кулисами. «Кушина, сначала я отвезу тебя обратно. После того, как она отправила Кушину, она направилась к старым ублюдкам, чтобы задать им вопросы. «Сестра Цунади, босс вернется?» — с тревогой поинтересовалась Кушина. Она чувствовала, что настроение Кана изменилось. Если он не вернется в Канаху, то единственный друг, с которым она могла подружиться, исчезнет. «Он обязательно вернется. Вам не о чем беспокоиться», — уверила Кушину Цунади. После этого, направляясь к зданию Хокаге, она столкнулась с Орочимару. «Орочимару, почему ты здесь?» Орочимару улыбнулся и ответил. «Потому что ты вдруг ушла посреди своего плотного графика, и старик попросил меня прийти сюда и подождать тебя, поэтому я здесь». Это действительно имеет какое-то отношение к ним. Как только Цунади это услышала, ее гнев вспыхнул с новой силой. Отчаяние, связанное с вирусом в руках Кана, угрожает здоровью веревочного дерева. «Эти ублюдки, ты собираешься остановить меня?» «Нет, Цунади, я на твоей стороне. Если я тебе понадоблюсь, я могу пойти с тобой к старику», — быстро заверил Рачимару, стараясь уклониться от возможного удара, исходящего от Цунади, находившейся в приступе ярости. Его техника программной трансформации оставалась лишь идеей и не была доведена до конца. «Я просто надеюсь, что вы позволите мне поучаствовать в экспериментальных исследованиях. Мне также очень любопытно, что вы сказали. К тому же веревочное дерево – моя ученица. Я надеюсь внести свой вклад, Цунади». Цунади выслушала его слова, и гнев в ее сердце немного утих. Затем она прямо согласилась с Рачимару, сказав: «Хорошо, я согласна, но сначала иди со мной в здание Хокаге». Глава 46. Осторожный Кантой ночью ниндзя, который все еще дежурил в здании Хокаге, услышал рев из офиса Хокаге, но вскоре звук исчез, и возникло подозрение, что был запущен звуконепроницаемый барьер. В итоге кто-то заметил, что Цунади вышла из здания Хокаге с сердитым лицом, а за ней следовал Рачимару. «Цунади, не сердись», — сказал он. «Сарутоби сенсей просто немного осторожнее. Если бы это был я бы испытывал искушение проверить существование неизвестных и неконтролируемых существ. Это инстинкт охотника, который не позволил бы тебе, учителю Фэю, проявить неподдельную силу». После этих слов гнев снова возник на лице Цунади, и она спросила: «Орочимару, на чьей ты стороне?» «Конечно, на твоей, Цунади», — ответил он. «Я только что был в кабинете Хокаге и разговаривал с тобой». Орочимару махнул рукой и сделал шаг назад, отметив, что бесполезно продолжать спорить с Цунади о политике в данный момент. Его цель – участие в исследованиях. «Тогда, когда начнутся исследования, я отодвину задание в деревне на более ранний срок», – сказала она. «Я не знаю, просто подожди», – отозвалась Цунади, глядя на Орочимару. «Не думай, что я тебя обманываю. Ты действительно не знаешь, что сыворотка вируса отчаяния, исследовательское оборудование и экспериментальные субъекты в камере смертников – все это необходимо. Кан ушел исправлять, мы только вышли из зала, и это повторилось только что. Он больше не чувствует себя в безопасности и в одночасье покинул Канаху». Услышав эти слова, лицо Орочимару изменилось. Он понял, что другая сторона покинула Канаху, и в сердце его промелькнула мысль: «Это действительно плохие новости, Цунади». Сердито продолжила: «Я беспокоюсь об этом больше, чем кто-либо другой, и я уже пообещала веревочному дереву, но вот что произошло. Боюсь, Канахе придется нелегко». Цунади сердце Орочимару дрогнуло, и он задумался о серьезности ситуации с Каном. Сначала Сарутоби сенсей согласился с этим парнем, что большое количество лекарств будет только для Канахи, а теперь продавать лекарства исключительно Канахи нельзя. Они могут появиться и в других деревнях ниндзя. Если начнется война, нехватку ниндзя-медиков можно будет компенсировать с лихвой. Цунади все больше расстраивалась. Это все результат действий этих безумцев. Они знали цену Кана, но все равно действовали так безрассудно. «Когда он вернется, чтобы начать эксперимент, я сообщу тебе, Орочимару», — закончила она. Цунади махнула рукой и направилась к клану Цаньшоу. «Проблема с лекарствами станет головной болью для тех, кто умеет считать, и она не хочет больше об этом беспокоиться. Кан не жалеет о своей смелости, наоборот, он часто создает неприятности для другой стороны. В этом отчаянном эксперименте с вирусом она снова оказалась в уязвимом положении. В результате в деревне Кан оказался предан собственными людьми почти на грани жизни, и он знал, что деревня замышляет против него заговор. Теперь Цунади не знала, что ответить Кан, Этот парень очень осторожен. Если подумать, все эти проблемы возникли из-за некомпетентности этих горенишитик. Вернувшись в клан Цаньшоу, Цунади увидела, что Кушина и бабушка Мита все еще не спят, и спросила: «Кушина, почему ты не ложишься спать? Бабушка тоже должна отдохнуть, она такая старая». Кушина с тревогой прервала ее: «Сестра Цунади, босс Сон вернется? Определенно, если ты ждешь именно этого ответа, можешь идти отдыхать», — уверенно сказала Цунади, а затем утешила ее, чтобы она отдохнула. Кушина тоже стала жертвой событий этого вечера, и ей не следовало вмешиваться. После того, как Кушина ушла, Цунади вздохнула и обратилась к Узума Кимита: «Бабушка, пожалуйста, предупреди этих безумцев». Они все начали заговор против Кушины. Выслушав сказанное Цунади, Узума Кимита некоторое время молчала, а затем медленно произнесла: «Цунади, боюсь, у меня мало времени. В будущем, будь то веревочное дерево или Кушина, все зависит от тебя. Берегись. Если у веревочного дерева не будет надежды на исцеление, не вини себя слишком сильно. Не попадайся в эти сети». Хотя у нее и высокий статус, у нее не так много времени. Если бы это произошло несколько лет назад, Цунади не пришлось бы говорить, что Узума Кимита пойдет в здание Хокаге. Но сейчас иначе. Политика может развращать сердца людей, и даже такой талантливый ниндзя, как Синджу Табирама, не смог избежать ее влияния. Узума Кимита ясно помнила, что перед тем, как Хасума ушел, он специально сказал Синджу Табираме не нацеливаться на семью Учиха, но почти 20 лет на посту Хокаге заставили Табираму постепенно перестать доверять Учихе. Он стал более полагаться на собственное суждение, чем на советы клана Учиха и Хасумы. То же самое касается и нынешнего Сарутоби Хизина. Сколько бы ни говорила Узума Кимита, как бы хорошо ни обещала, это будет бесполезно. Когда она уйдет, Сарутоби Хиразан все равно будет доверять только себе, стремясь защитить Кушину и лишь одно из веревочного дерева. Цунади тоже замолчала. Она понимала трудности бабушки Мита и осознавала, что ее собственный статус недостаточен. По крайней мере, после завершения медицинской реформы и взятия под контроль медицинского отдела она сможет утверждать свое право голоса в деревне. «Понятно, бабушка», — сказала она, принимая внутреннее решение позаботиться о ситуации в здании Хокаге и, когда обретет достаточную силу, не идти на компромисс с пожилыми и остальными. Один – это один, а два – это два. А пока Цунади остается только надеяться, что Кан скоро вернется и как минимум позволит начать экспериментальный проект с вирусом отчаяния. Вернувшись в мир Марвел, Кан временно расслабился. Это был его первый опыт убийства, и он, как ниндзя, не чувствовал изменений в своем сознании, лишь не хотел оставаться там после того, как ушел из Канахи на ночь. На этот раз это был шпион Юнрина, не обладающий его интеллектом и не понимающий мощь современного огнестрельного оружия. Хотя в мире Наруто есть оружие, оно все же слегка устарело, и потребуется несколько десятилетий, прежде чем оно достигнет уровня современного. На этот раз это был просчет Канахи, но после сбора информации трудно сказать, что будет в следующий раз. В дальнейшем Кан не станет оставаться в Канахе без необходимости, если только не будет проживать в клане Цаньшоу или клане Учиха. Эта группа старых ублюдков использовала руки шпиона Юнрина, чтобы проверить меня. Кан изначально хотел лишь честно заниматься торговлей и зарабатывать необходимые ему ресурсы. Однако после того, как его вычислили эти старые ублюдки, он всегда чувствовал, что, если не отомстит, не сможет двигаться дальше. «Семья Учиха, постарайтесь связаться, когда вернетесь. У него нет уверенности в дружбе с этим кланом, и он не имеет ничего, что было бы интересно Учихе, кроме медицинских ресурсов. У такого самодостаточного клана, как Учиха, уже есть свой ниндзя-медик. На поле боя их может не хватить, но с помощью своих соклановцев они всегда смогут справиться. Кану остается лишь стараться изо всех сил. Если денег не хватит, он начнет зарабатывать репутацию. У людей из семьи Учиха всегда будут слабости, но они не должны быть недальновидными. Другими словами, это заноза в горле. Но теперь Кану нужно немного расслабиться, а затем заняться приготовлением сыворотки от вируса экстремиса и исследовательским оборудованием. Глава 47. План трансформации. Больше полумесяца я думал, что ты не придешь, увидев снова Кана. Цунади наконец смогла вздохнуть с облегчением после долгого ожидания. Однако, не раздумывая, она нанесла Кану тяжелый удар кулаком и жалобно произнесла: «Кушина спрашивала о твоих новостях. Она в последнее время недовольна, особенно учитывая, что у вас были такие хорошие отношения. Это связано с тем, что у других людей с ней плохие отношения. Кушина обычно говорит, что никто в классе не хочет с ней дружить. Если я нахожу кого-то повыше среди коротышек, то у нас, похоже, все хорошо, объяснил Кан, пожимая плечами. Затем он вернулся к делу. На этот раз я привез с собой сыворотку и экспериментальное оборудование, но, Цунаде, я хотел бы обратиться с просьбой. Услышав слова Кана, Цунаде ощутила нехорошие предчувствия, но все же спросила. Любая просьба, если она не чрезмерна, я соглашусь, Кан, улыбнулся. Отлично, это не составит для тебя проблемы. Давай переместим лабораторию и построим ее за пределами Конохи. Почему ты хочешь построить ее снаружи? Это выбрано сейчас, я, начало Цунаде, но Кан перебил ее. Будет безопаснее построить ее снаружи. Пожалуйста, Цунаде, я редко к тебе обращаюсь с просьбами. Я хочу установить замок на дверь лаборатории, так что кроме соответствующего персонала, никто другой не сможет в нее войти. Позиция Кана была весьма твердая. Это также являлось испытанием для Цунаде. В конце концов, что бы она ни говорила, это не могло изменить суть ниндзя Конохи. Замок отпечатков пальцев и радужной оболочки, если они не будут сломаны насильственно, позволит Кану закрыть доступ. Цунаде слегка нахмурилась, осознавая, что что-то произошло, что заставило Кана насторожиться, и теперь даже деревня Коноха могла оказаться под угрозой. Вздохнув, она согласилась на просьбу Кана. «Поняла, я позволю Орочимару восстановить подземную лабораторию позже. Кстати, я хочу, чтобы он участвовал. Все должно быть хорошо, Кан. Не возражал, ведь изначально планировал, чтобы Орочимару присоединился. Конечно, пусть люди участвуют в строительстве подземной лаборатории. По крайней мере, защита будет лучше, если это всего лишь грязный побег, то проникнуть в лабораторию будет слишком легко». Кан намеревался укрепить стены, пол и потолок, например, с помощью железных листов. Он попросил Каан Мумихи связаться с нужными людьми, прежде чем приходить, в то время как Орочимару займется строительством фундамента подземной лаборатории, а остальное выполнит строительная бригада. Также свяжитесь с приговоренными к смертной казни. Первая партия составляет 30 человек, все они задержаны в городе Чуанму. Что касается лабораторных фондов, вы можете напрямую обратиться к Цихаю. У меня есть десяток магазинов в Конохе, кроме финансирования. Вне приюта для эксперимента этого должно хватить. Чем больше Цунаде слушала, тем больше ей казалось, что все это звучит неправильно. Как это могло показаться рассказом о похоронах? Может, этот парень не собирается возвращаться в Коноху в будущем? Поэтому она поспешно спросила. «Эй, ты не собираешься уезжать из Конохи в будущем? Я все равно уеду, но только после того, как разберусь с делами. Я ведь иностранец, и оставаться в Конохе небезопасно, Кан», беспомощно произнес. «Надеюсь, ты понимаешь, что это не повлияет на исследования и эксперименты с вирусом отчаяния. Я все равно буду регулярно присылать сыворотки». «Ну, я вижу», — отозвалась Цунаде, хотя в глубине души она все еще испытывала некоторую неуверенность в отношении дружбы с Конохой. Позже Кан достал несколько подарков и писем, которые предназначались для Кушины, Якуши Ноны, Учиху и Цунаде. Письма были написаны Нанами, что давало ей определенную степень автономии. В них объяснялось, что Кан в ближайшее время будет редко навещать Коноху. Что касается подарков для семьи Учиха, то у Кана был порядок. В последний раз, когда он столкнулся со шпионом Юнрен, гвардия Учиха была первой группой ниндзя, пришедшей на помощь, кроме тайного Анбу. Хоть это и был их долг, они все же запугали другого шпиона Юнрен. Просто Цунаде была немного недовольна и попросила клан Тысячу Рук отправить что-нибудь. Учихи Кан легко воспринимал эту ситуацию. Было бы глупо зацикливаться на одном источнике дохода. Какой бизнесмен не перепродает материалы в нескольких странах? Если они занимаются бизнесом только в одной стране, то смогут заработать только на грани банкротства. Особенно лекарства в Конохе уже насытились, и они больше не будут покупать их так, как раньше. Кан тоже должен начать бизнес в других странах, и у него уже есть цели. Использовать страну волн в качестве трамплина, а затем открыть рынок страны воды и соединиться с деревней скрытого тумана. Когда началась политика кровавого тумана, три поколения Мизукаге не должны запускать кровавый туман после второй войны ниндзя. Если это не начнется, возможно, я смогу завербовать несколько последователей кровавых кланов. Однако, после раздумий, Кан покачал головой. Легко придумать, но трудно осуществить. У кровавого ниндзя есть семья, а вероятность того, что они встретятся с теми, кто разочаровался как в семье, так и в деревне, слишком мала. Тем не менее, другие ниндзя все еще могут набирать много последователей. Не все способны выдержать высокое давление, особенно политику жесткого контроля, поддерживаемую их собратьями по резне. Сейчас об этом бесполезно думать, пойдем проверим ситуацию. Теперь Кан в основном ждал успешных исследований вируса отчаяния, что значительно улучшит его шансы на выживание, а второе – развивать силы в мире ниндзя и зарабатывать ресурсы. Вначале можно заработать деньги, а затем не будет невозможно достать металл чакры. В конечном итоге, хвостатых зверей Сячуань уже давно активно работала в стране волн. У нее не только два отряда чуйнинов в Канахе, но и более 20 самураев-охранников. В плане безопасности абсолютно нет проблем, вдобавок к этому у нее не было дефицита денежных средств. Скоро она соберет группу лодочников и плотников и одновременно приобретет верфь. Она всегда помнила план Кана. Судоходство – это одна из самых простых отраслей для развития в стране волн. Если начать из страны волн и направиться в страну супа или страну грома, это будет быстрее, чем по суше. Более того, это также может привести к таким местам, как страна воды и страна радуги. После развития судоходства это будет равносильно монополизации портового бизнеса, ведь Карда набирал силу только за счет порта. Теперь, когда Кан собирается развивать бизнес в других странах, он может позволить Сячуань вернуться. Она из семьи Цаньшоу, и она точно не станет мишенью, когда возвратится. Арачимару, мне снова придется тебя побеспокоить. Оказывается, экспериментальная база больше не используется, и ее перенесли в это место. После того, как Цунади нашла Арачимару, он сразу же передал ему карту и планы экспериментальной базы, затем махнул рукой и сказал, как можно скорее, если мы построим ее раньше, сможем начать исследование раньше, подготовим сыворотку, исследовательское оборудование и проведем серию экспериментов. Тело готово. Пока что, хе-хе, кажется, Кан очень настороженно относится к Канахе. После того, как Арачимару взглянул на карту, он не смог сдержать хриплую улыбку. Ему было безразлично использовать несколько побегов из земли, это не потребует от него много чакры, тем более что события становятся все более и более интересными. Цунади, Сарутоби Сенси, вероятно, не отпустит. Не так-то просто добыче сбежать, столкнувшись с хищником. Если она не будет съедена, охотник не сдастся.